Когда хирург появился, лицо его изрядно закраснелось и выражало полную расположенность к дальнейшей жизни. Он с удивлением оглядел меня и спросил: «Вы что?» «Что?» — не понял я. «Ах, да!» — вспомнил Эскулап. Сел и вновь пощупал мою шишку. «Давайте попробуем выдавить эту гадость!» — решил он и, не давая мне опомниться, сдавил шишку между большими пальцами. «А-а-а!» — закричал я. «А-а-а!» — коротко вскрикнул хирург. «Что это?» Он вскочил на ноги и, несмотря на свою комплекцию, резво отпрыгнул к окну. «Что это?» — переспросил он. «Вы что это такое делаете?» «Да не я это. Я же вам говорил, эта штука сопротивляется. Она вовсе не хочет покидать меня, а потому дает достойный отпор всякому, кто хочет ее насильно выдворить. Вот и мне вчера этот клещ засунул под ноготь свое жало. Видите, даже капелька крови запеклась возле лунки. Говорят, что белые точки на ногтях, к счастью. А вы как думаете?» «Идите на рентген», — решил врач, как-то странно косясь на меня. «Потом ко мне». Он отвернулся и, не дожидаясь, пока я выкачусь из кабинета, удалился за ширму и забулькал чем-то в стакан. Рентген мне сделали быстро и велели находиться за дверью. Я сидел в своей коляске и терпеливо ждал рентгенолога. Он появился, вялый, на тощих ногах, неся снимок над головой и помахивая им для просушки. Кивнул мне, чтобы я следовал за ним. «Ждите», — сказал он перед кабинетом хирурга, — «вас позовут». «Вероятно, что-то серьезное», — подумал я, — «иначе бы сестра снимок отнесла». Из-за двери хирургического кабинета доносились приглушенные голоса, но сколько бы я ни прислушивался к ним, разобрать ничего не смог. Зато, как мне показалось, опять зазвякала посуда и забулькала жидкость. За дверью засмеялись, затем все стихло, а через минуту из кабинета вышел рентгенолог и, даже не взглянув на меня, понес свое тело прочь, резво перебирая ногами. «Молокан!» Услышав этот властный призыв, я смело въехал в хирургический кабинет и затормозил возле стола, за которым сидел врач и что-то записывал в мою историю болезни. «Ну что, доктор?» — заторопился я. «Это опасно?» Хирург кивнул на лежащий рядом снимок. «Хотите? Посмотрите!» — предложил он, с трудом сдерживая икоту. Я осторожно взял снимок и, прилипая к нему еще влажному пальцами, посмотрел на свет. То, что я увидел, не оставило никаких сомнений. «Все-таки это клещ!» — воскликнул я. «Это не клещ!» — возразил хирург. «А что?» «Хипротомус виктоталамус». «Это что еще?» «Такой жук! Что еще за жук?» — вскричал я, чувствуя, как мною овладевает раздражение. «Делайте, в конце концов, что-нибудь! Режьте его!» «Посмотрите на снимок еще раз!» Хирург оторвался от записей и громко икнул. «Видите тельце жука?» Я кивнул. «А рога?» «Вижу». «Теперь внимательно посмотрите на его лапки». «И что?» — не понимал я, что из силы всматриваясь в контуры жука. «А то», — пояснил Эскулап, — «жука вырезать сейчас нельзя. Видите, от каждой его лапки тянется белая ниточка». «Ну?» — не понимал я. «Эти белые ниточки — ваши нервы». Врач взял из моих рук снимок и поместил его на световое панно. «Вот эта ниточка!» — он ткнул ручкой в правую лапку жука. «Это ниточка, нерв, отвечающий за подвижность вашей руки. Вот это Перо уперлось в левую лапку. Это нерв, уходящий прямиком к коре головного мозга. И все остальные нервы идут к мозгу. Хирург отошел от панно, сел за стол и прислушался к своему брюху, явно удовлетворенный, что икота прекратилась. «Так что все это значит?» — обозлился я вконец, ничего не понимая. «А то, что жука трогать нельзя», — пояснил врач. «Раньше надо было. Сейчас Хипротомус виктоталамус успешно сросся с вашей нервной системой и стал ее принадлежностью». Он поднял указательный палец, упреждая мой следующий вопрос. «В истории медицины описано 4 таких случая. Ваш 5-й. В одном случае жука вырезали, и через 2 дня пациента парализовало». Хирург оглядел мою коляску. «Парализовало и по рукам, и по ногам. Во втором жука прогревали магнитными полями и мучили лазерным лучом. Пациент оглох на правое ухо и ослеп на правый глаз. В третьем больному прописали мультиантибиотики, и на 6-й день у него началась атрофия мозга». По мере того, как хирург описывал мне человеческие драмы, а я примерял их на свою персону, ужас охватывал все мое существо. Я уже чувствовал, как мои руки, наливаясь тяжестью, отказываются подчиняться командам мозга, а мозг, в свою очередь, не желает давать команду рукам. «Что было с 4-м?» — спросил я обреченно. 4-го решили не трогать», — ответил врач. «Оставили жука в покое, и он практически не беспокоил хозяина». «Что значит «практически»?»